Если история человечества полна таких алогизмов, то, очевидно, нетрудно привести примеры. Какие же? Бывала где-нибудь буржуазная революция без буржуазии? Было рабовладельческое общество без рабов и рабовладельцев? Доклассовое общество с классами или, наоборот, классовое без классов? И, конечно же, прекрасно можно себе представить историю любого века, в том числе и нашего, не как некую абракадабру, где следствие предшествует причинам, а как нормальный, поддающийся исследованию при помощи законов логики процесс развития общества. Утверждение же о том, что авангард рабочего класса может существовать при отсутствии этого класса, что пролетарская революция и диктатура пролетариата возможны там, где нет пролетариата, право же не заслуживают деликатно-академичного названия алогизм. Это попросту политическое шарлатанство. На таком шарлатанстве и построена вся теория скачка через эпохи. Последуем дальше за Батмунхом. По Марксу революция – это объективный процесс. А Батмунх сообщает, отсутствие промышленности, а следовательно, социально-классовой базы социализма в лице национального рабочего класса привело к тому, что, как сам выбор прогрессивного пути развития страны, так и его реализация во многом зависели от субъективного фактора, от деятельности МНРП. МНРП – захватила власть при советской помощи. Третий съезд МНРП в августе 1924 года утвердил генеральную линию партии на развитие страны к социализму, минуя капитализм. А уже три месяца спустя Монголия была провозглашена Народной Республикой, что якобы окончательно закрепило революционно-демократическую диктатуру трудового народа. Ввиду отсутствия пролетариата, измененная ленинская формула о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. Что же это было за народное государство? Бессмысленная с точки зрения марксизма эта формула выражала лишь тот факт, что государство в Монголии имелось. О его характере формула не говорит ровно ничего. Неудивительно. Как сообщает Батмунх, народное государство в течение трех лет существовало в форме теократической конституционной монархии. Затем то же самое народное государство постепенно стало выполнять функции диктатуры рабочего класса, все еще фактически не существовавшего. Дальше больше. Социалистические производственные отношения примерно к 1960 году полностью победили во всех отраслях народного хозяйства Монголии. МНР, правда, еще не вступила в период строительства развитого социализма, а довольствуется пока периодом полного построения социалистического общества. Однако почему-то центральной задачей этого периода является лишь завершение создания материально-технической базы социализма. Звучит точно так же, как если бы было сказано, центральной задачей полного построения дома является завершение создания его фундамента. Не менее нелепо с марксистской точки зрения звучит торжественно объявленное сообщение. Ныне, через четверть века после вступления Монголии, в период полного построения социализма, еще только крепнет рабочий класс, ведущая сила монгольского общества. Очерк «Пути Монголии к социализму» состоит не из одних нелепостей, есть в нем вполне реальные черты создания партии нового типа и, как всегда, замалчиваемой номенклатуры, истребление ею усомнившихся в возможности скачка, замена крепостного права сплошной коллективизацией, национализация земли, то есть переход ее в коллективную собственность номенклатуры, и, понятно, выкорчевывание любых зарождавшихся капиталистических элементов с целью твердо ограничить возможности зарождения из среды зажиточных слоев аратства хозяйств эксплуататорского типа. Для завершения картины упомянем официальное провозглашение на 4-м съезде МНРП тезиса о том, что партия в своей деятельности руководствуется учением Маркса, Энгельса, Ленина, а изучение марксизма-ленинизма является обязанностью каждого члена партии, хотя все описанное выглядит как злобная насмешка над учением Маркса и Энгельса. Мы подробно остановились на примере второй страны социализма – Монголии, потому что он наглядно показывает все объяснения того, как страна может миновать закономерные этапы своего исторического развития и очутиться сразу на его последующих этапах – пустая болтовня. Она противоречит не только марксистской теории, это бы не беда, но прежде всего здравому смыслу. Противоречит ему и результат, ведь социалистическая МНР теоретически стала ныне передовой страной по сравнению с капиталистическими США, Японией, ФРГ и другими. Вместе с тем очевидно, что Монголия и сегодня отсталая страна, и никакой рост поголовья верблюдов в очередную пятилетку не приближает МНР к уровню названных стран. Как объяснить это явное противоречие? Может быть, болтовня и то, что в Монголии построен реальный социализм? В том-то и дело, что нет. МНР действительно, по всем признакам, стала тогда страной реального социализма. Все на месте. Правит номенклатура, на ее вершине царят директивные органы, политбюро и секретариат ЦК партии во главе с генеральным секретарем. На выборах в советы разных уровней трудящиеся дружно отдают 99,9% голосов кандидатам блока коммунистов и беспартийных. Выполняются и перевыполняются народно-хозяйственные планы, доблестные вооруженные силы стоят на страже мира и неустанно бдят органы госбезопасности. Лишь по пропагандистской табели о рангах Монголии отведено было место страны, пока еще только строящей полный социализм, а в действительности по своей структуре она ничем не отличалась от страны развитого социализма СССР. Как и в России, реальный социализм Монголии оказался налицо, но также налицо оказалась отсталость Монголии от любой страны современного капитализма. То же относится к другим социалистическим странам третьего мира. Так уже не в сфере теорий и пропагандистских словес, а в подлинной жизни выступает намертво затянутый узел, казалось бы, неразрешимого противоречия между двумя очевидностями. Узел мгновенно распускается, если высказать гипотезу: реальный социализм не следует за эпохой капитализма, а предшествует ей.